Глава 34. Загадочный боевой дух. Он понял, что эта энергия не только улучшает ци, но и поднимает уровень духов. Боевые духи становятся сильнее с достижением новой сферы, и чем выше сфера, тем сильнее становится дух. Боевой дух улучшается только в момент прорыва между сферами. Переход с первого неба на второе сферы зарождения никак не может повлиять на дух. Только прорывы между сферами влияют на боевых духов. Однако есть и исключения. Не все боевые духи повышают уровень с каждым прорывом. Многие духи переходили на новый уровень через 2-3 сферы. Например, боевой дух окаменения семи ши, его развитие состоит из 4 этапов. Кожа члена семи ши, унаследовавшего боевой дух окаменения, становится серой в течение 10 дней. Это первый этап. При достижении человеческой сферы цвет меняется на темно-коричневый. Это второй этап. Достигнув сферы Земли, цвет кожи становится зеленым. Это третий этап. Если наследник был гением, то достигнув сферы неба, его кожа становится лиловой. Четвертый этап – это вершина развития духа. Проще говоря, боевой дух окаменения семи ши поднимается в уровне через 2 сферы и меняет цвет кожи. И с каждым новым уровнем защита духа вырастает в несколько раз. Дух окаменения на первом этапе может защитить лишь от голого кулака с небольшим усилием ци. На втором этапе дух может защитить не только от атак с использованием ци, но и от простого оружия. На третьем этапе почти никакое оружие не нанесет повреждения телу и только станет более гибким. Четвертый этап – это абсолютная защита тела. Ничто не может повредить его. К тому же на четвертом этапе дух усиливает тело. Сила боевого духа окаменения в начальной сфере зарождения одинакова. Изменения начнутся лишь с дальнейшими прорывами. Все боевые духи на материке Грейс усиливались почти по тому же принципу. С каждой сферы новый уровень. Но были таблетки, которые могли ускорить развитие духа. История о этих таблетках ходит лишь в легендах. Никто на материке не видел их. Даже 3 королям медицины из долины алхимиков в Империи Огня было очень далеко до уровня тех легендарных таблеток. Однако энергия в его меридианах нарушила все правила. Она не только пробудила духи, но и повышала их уровень. Его руки были темно-коричневыми, как у воина семи ши в человеческой сфере. Это был второй этап духа окаменения. Эта энергия развивает духи, что это могло бы значить? Это значит, что он сможет достигнуть 4 этапа духа окаменения, даже не входя в сферу неба. Имея не только абсолютную защиту, но и усиленное тело, он сможет защититься от любой опасности. При мысли о 4 этапе Шиян ликовал. Эта энергия – очевидно боевой дух, который не только очищается в меридианах, но и пускает во врагов негативную энергию. Загадочный боевой дух, вытягивающий ци из мертвых, манипулирующий энергией в меридианах, а также пробуждающий и усиливающий других духов. Черные глаза Шияна засверкали как звезды. Он понял, что если будет упорно тренироваться с помощью этого духа, то станет самым ужасающим существом на материке. В темном лесу отряд людей мрачно смотрел на кровавое месиво на земле. Они были из клыка союза наемников. Подходя к трупам, мрачно произнес Бернард. Капитан Клыка Союза наемников был в сфере бедствия, как и я. Услышав это, полумесячный эмиссар и Мо Чао Ге одновременно нахмурились. Немного поколебавшись, полумесячный эмиссар достал рог и начал трубить. Вместо звука из рога вышла странная волна и распространилась вдаль. Вскоре из-за леса вышли 2 человека в серебряных плащах и масках. Их маски были зеленого цвета и очень походили на маски полумесячного эмиссара и его людей. «Вы нашли что-нибудь?» – холодно спросил полумесячный эмиссар. «После ночной звериной охоты здесь слишком много следов. Почти невозможно сказать, какие следы принадлежат цели». С почтением ответил звездный эмиссар. «Темный мир имел 2 отдела. Темные эмиссары и черные эмиссары. Первые занимались поиском целей и сбором информации, а вторые – устранением. Они ранжировались на звезду, луну и солнце. Хоть у темных и черных эмиссаров была совершенно разная работа, у них присутствовала строгая иерархия. Звездный ранг беспрекословно подчиняются лунному. Так трудно найти цель?» Услышав это, взгляд полумесячного эмиссара потускнел. Он был отличным убийцей, но хреновым следопытом. «Сэр, на этой территории слишком много воинов и демонических зверей. Два дня назад мы были атакованы группой воинов, и один из нас погиб. Воины из этой области убивали любого, если были в плохом настроении. Их даже не пугала репутация темного мира. Из-за таких случаев им и пришлось вступить в союз с воинами семьи Мо. Цель невозможно отследить, да и звери слишком свирепы. Мочаоге задумался на мгновение, а затем сказал: «Может, будем ждать их в тихом городе? Пусть торговый союз проходит через него. Они определенно направятся в тихий город. Как только выйдут из леса, можем поймать их там». «Отличная идея», – кивнул Бернард и с убийственным взглядом. «Тихий город стоит посередине единственного пути между темным лесом и торговым союзом. Там мы их обязательно поймаем». «Ну, тогда давайте поторопимся. Будем ждать их в тихом городе». Полумесячный эмиссар не стал отклонять эту идею, так как не смог придумать ничего получше. Придя к согласию, они стали готовить засады у границы темного леса и в тихом городе. В течение 5 дней они осторожно передвигались, скрываясь от демонических зверей и воинов. С наступлением ночи они прекращали движение и прятались на ночлег. Таким образом, им удалось избежать множества групп демонических зверей и наемников. Шиян каждую ночь непрерывно тренировал дух окаменения. Он старался изменить каждую клетку тела. У Диалан не было мужчины уже несколько лет, и после того, как она переспала с Шияном, больше не могла терпеть. Она постоянно спала с ним, как только найдется удачный момент. Муиде знала, что не сможет остановить, так что просто забила, но про себя она все еще проклинала их. Этой ночью, после небольшой тренировки, Диалан в удивлении вскочила. «Я совершила прорыв!» Незадолго до этого она бурно повеселилась с Шияном. Услышав крик Диалан, Муюде с удивлением высунула голову из листвы. Увидев Диалан в грязной одежде, она закричала: «Так это работает?»